Дело его было все равно проиграно. Но на своем противнике он решил выместить злобу, хотя мог его уничтожить только и на Фижье. На портрете он избрал странный обходной путь, чтобы завладеть портретом. Между краями пальто высунулся кончик пальца, приблизился к карточке, нацелился и сбросил ее со стола. Она упала на пол около печки. Демба мгновенно кинулся туда же и нагнулся над нею. Но Соня, желая защитить портрет Георга Вайнера от издевательств, была так же проворна, как Демба. Оба потянулись к фотографической карточке, и в этот миг Соня случайно прикоснулась к руке Станислава Дембы. Она испустила слабый крик и отпрянула на два шага назад. Она ощутила нечто твердое, холодное, как лед, и на протяжении доли секунды взгляд ее улавливал какой-то поблескивавший, отливавший металлом инструмент. Она поняла сразу. Это было ясно с первого мгновения. Станислав Демба прятал какое-то оружие под своим пальто. У нее не было времени разглядеть, был ли то револьвер, нож или кастет. Она знала только, что жизнь ее находится в крайней опасности. Она обсудила все в один миг. О бегстве нечего было и думать. Демба находился между нею и дверью. От практиканта помощи ждать не приходилось. Подними она тревогу, Демба мог бы осуществить свой преступный замысел немедленно. Она решила сделать вид, будто ничего не заметила, согласиться на все, что потребует от нее этот сумасшедший, избегать всего, что могло бы его привести в раздражение. Только так можно было спастись. Она отгородилась от него письменным столом. Станислав Демба выпрямился. Портрет лежал разорванный на полу. Демба ногою отшвырнул его в угол, потом повернулся к Соне. Руки с оружием опять были спрятаны под пальто. Он не заметил, что Соня дрожала всем телом и что ей приходилось держаться обеими руками за письменный стол, чтобы не свалиться. «Так», — сказал он, — «а теперь я спрашиваю тебя в последний раз. Остаешься ли ты при решении уехать завтра с Вайнером?» Вопрос был поставлен вполне риторически, ибо Станислав Демба никакого ответа не ждал. Он отказался от надежды переубедить Соню. Но Соня тихо сказала: «Я еще не знаю». Демба изумленно взглянул на нее. Это прозвучало совершенно серьезно, а не насмешливо, как все прежние реплики Сони. Он не старался доискаться причин такой перемены. «Ты еще не решила?» «Я должна это еще обдумать». У Сони в голове металась одна только мысль — выиграть время. Только бы выиграть время! У него было оружие в руках, он был вспыльчив, он стоял в каких-нибудь 6 шагах от нее. «О чем же тут долго думать, Соня? Ты его пошлешь к черту? Ты поедешь со мной? Скажи «да», Соня!» «Может быть», — робко прошептала Соня, — «если...» Она запнулась. «Что бы ей такое сказать, чтобы обуздать его и не разозлить? Если я достану деньги на дорогу, не правда ли?» Он подошел ближе. Она отшатнулась в испуге, но он этого не заметил. Он был очень доволен переменой в настроении Сони. «До вечера я деньги раздобуду», — сказал он. «Я жду гонорара за бульварный роман, который перевел на польский язык. Кроме того, я могу получить аванс в нескольких домах, где давал уроки. К вечеру деньги будут».